перед ним. Я прочел вслух. «Моем». Уильям Сомерсет. Возвысив голос, чтобы поправить меня, моя соседка прочитала свое собственное имя. «Нет, сеньора, мне уже известно, как вас зовут», — возразил я. «Просто я удивился, обнаружив в списке пассажиров знаменитого романиста Сомерсета Моэма». По блеску в ее глазах я понял, что имя ей знакомо. «Разве можно сравнить аргентинскую даму прошлого с нынешними девчонками? Совсем иная культура, иная интеллигентность». «Сомерсет Моэм», — повторила сеньора. «Ну, конечно, я ведь читала одну книгу, дело происходит в Тихом океане. Не знаю уж почему, но меня всегда увлекали все эти тайны Востока». Она спросила, узнаю ли я Моэма и нет ли его в ресторане. «Да», — сказал я, — «мне приходилось видеть его на фотографиях, но здесь его нет». Оказывается, мне очень повезло, что его не было рядом, ибо сеньора заявила: «Как только он появится, я подойду и скажу, что собираюсь представить ему аргентинского писателя». «А что вы думаете? Скажу этому мистеру, что вы большой писатель». «Прошу вас», — пролепетал я. «Все дело в том, — объявила она, — что мы, аргентинцы, слишком скромны». «Скромность здесь ни при чем. Будет казаться, что мы напрашиваемся». «Вот видите», — произнесла она тоном, каким разговаривать с детьми, — «скромность, ложная скромность, гордость — вечно одно и то же. Это болезнь аргентинцев». Опасаясь обещанного знакомства, на следующий день я, по возможности, избегал сеньоры. Предосторожность оказалась излишней, ибо Сомерсет Моэм нигде не появлялся, словно путешествовал, укрывшись в своей каюте. Накануне прибытия я сопровождал мою соотечественницу в судовой полицейский участок и в магазин. Старуха не знала усталости. Мы бегали по лестницам вверх и вниз, отказавшись от лифта. На промежуточной палубе в мрачном углу, который оживал при заходе в порт, поскольку становился входным вестибюлем, мы застали такую картину. В кожаном кресле у фотографии малолетних отпрысков британского королевского дома, укутанный словно Филеас Фогг перед путешествием вокруг света в 80 дней, сидел одинокий задумчивый старик, в котором я тотчас узнал Сомерсета Моэма. Филиас Фогг — главный герой романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней». Конец примечания. Видимо, грозящее знакомство уже воспринималось мной с безразличием и даже казалось невероятным, ведь оно постоянно откладывалось. В общем, я прошептал или, может, закричал, потому что сеньора была туга на ухо: «Это он!» Лучше бы я этого не делал. Ни минуты не колеблясь, под сенью развивающегося, точно знамя дорожного плаща, моя приятельница ринулась в атаку. Помнится, при виде ее я подумал: жив еще боевой дух наших воинов, сражавшихся при Майпу, Наварро и Лаверде. Майпу во время войны за независимость на равнине Майпу в Чили к югу от Сантьяго 5 апреля 1818 года освободительная армия под командованием Сан-Мартино одержала важную для патриотических сил победу над испанскими войсками. Наварро, Сан-Лоренсо-де-Наварро, округ в аргентинской провинции Санта-Фе, где 9 декабря 1828 года армия Хуана Лавалье нанесла поражение войскам Мануэля Дорего,